Глава 5. Все люди, живущие на земле, воспойте Господу радостным глазом. Старый сотый псалом, гимн англиканской церкви. Старый сотый псалом – это церковный гимн, написанный шотландским священником Уильямом Кетом, умер в 1594 году, и положенный на музыку кантором Луи Буржуа, годы жизни 1510-1561. В основу гимна положен сотый псалом. В русской псалтире это псалом 99, начинающийся со слов «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием». Фрина завтракала и изучала колонку светской хроники, когда услышала возню Дороти в ванной. Наконец девушка появилась в комнате, выглядела она сильно посвежевшей. Фрина отыскала бежевый вязаный костюм и отдала его Дот вместе с комплектом нижнего белья и парой туфель. Дороти послушно оделась, но туфли Фрины оказались ей слишком велики. «Надень пока мои тапочки. А завтра мы раздобудем для тебя какую-нибудь обувь. Сегодня ведь воскресенье. Послушай этот колокольный звон, он и мертвого разбудит». «Судя по всему, так оно и было задумано», — заметила Дот. Фрина взглянула на девушку поверх газеты, отметив про себя, что девушка не так проста, как кажется на первый взгляд. С помощью Фрины девушка заказала себе плотный завтрак и теперь безмятежно поглощала гриль ассорти, как будто никогда не задумывала никаких убийств. «Что нужно делать, когда я буду доставлять эти карточки, мисс?» — спросила она, с трудом проглатывая огромный кусок яичницы с беконом. «Попроси водителя подождать тебя. Подойди к парадной двери, позвони и отдай карточку тому, кто откроет дверь. Говорить при этом ничего не нужно. Я записала свой адрес на обратной стороне. Справишься?» «Да, мисс», — пробурчала Дороти набитым ртом. «Хорошо. Сегодня я обедаю с доктором Макмиллан в больнице Королевы Виктории. А чтобы как-то заполнить время до этого, схожу в церковь. Поэтому, когда вернешься, постарайся немного привести в порядок мои вещи, ладно? Я приду днем. Закажи на обед, что захочешь». И, наверное, будет лучше, если ты не станешь выходить из отеля до моего возвращения. Нам не нужны неприятности с твоей бывшей хозяйкой. Так ведь? Вот деньги на такси. Заплати по счетчику и прибавь 2 шиллинга на чай, не больше. И не забудь забрать свои вещи со станции. Знаешь, Дороти, а тебе идет этот костюм. Ты выглядишь очень элегантно». Дороти покраснела, взяла деньги. Их было больше, чем она видела за всю свою жизнь, и залпом допила чай. Она встала, расправила бежевую юбку и сказала, запинаясь, «Я так благодарна вам, мисс!» «Посмотрим, что ты скажешь после того, как наведешь здесь порядок», — бросила Фрина. «Все взяла? Ну ладно, вперед!» Когда Дороти ушла, Фрина улыбнулась про себя, прикидывая, увидит ли она снова девушку, оказавшуюся на свободе, с 5 фунтами и в новой одежде. Она наградила себя мысленной пощечиной за цинизм и вспомнила, что уже давно пора идти в церковь. Уже через 1,5 часа мельбурнские прохожие обращали внимание на стройную, уверенную в себе и очень ухоженную молодую даму, не спеша идущую по Свонстон-стрит в сторону собора. Утро было свежим и прохладным, и Фрина надела строгий темно-синий шелковый костюм с очень дорогим кружевным воротничком, темные чулки и черные туфли на высоком каблуке. На голове у нее была черная шляпка клоше. Единственной вызывающей ноткой были серьги с сапфирами, переливающимися ярче, чем витражи собора. Фрина поднялась по ступенькам, как будто в удивлении, что специально для нее не открыли главный западный вход, и со скромным изяществом заняла место на задней скамье. Она взяла предложенное любезным джентльменом, сидевшим рядом, расписание служб и книгу гимнов и слегка улыбнулась в благодарность. Джентльмен показался Фрине знакомым. Ее сосед был полным, краснощеким и довольно привлекательным, в безупречно шитом костюме и рубашке, белее снега. Когда орган заиграл старый сотый псалом, Фрина поняла. Это тот самый человек, который вчера вечером улыбался ей через столик в ресторане отеля. Она поднялась, стала петь и услышала, как ее нежная сопрано поддерживает громоподобный бас, легко поднимавшийся над всеобщим овечьим блеянием, которое прихожане англиканской церкви принимают за пение. «Все люди, живущие на земле, воспойте Господу радостным глазом». Ее сосед определенно прибавлял живости и силы всеобщему хору. Фрине это понравилось. Она считала, что нет никакого смысла петь в церкви, если у тебя нет желания петь. В конце гимна они получили знаки одобрительного внимания от вежливых граждан из первых рядов. И Фрина улыбнулась своему соседу. «Люблю хорошо попеть», — шепнул он ей, — «и терпеть не могу это нытье». Фрина мягко усмехнулась и согласилась. Джентльмен положил свою карточку на раскрытую страницу ее книги с гимнами. Она в ответ дала ему свою. На ее плотной карточке кремового цвета буквы были выгравированы, а не напечатаны. Там значилось «Достопочтимая Фрина Фишер, Коллинг Холл, Кент». Она знала, что это верх изящества. Карточка джентльмена также была гравированной и говорила о том, что краснощекий человек, внимательно слушающий сейчас наставление какого-то духовного лица с заложенным носом, был господином Робертом Сандерсоном, депутатом парламента от Турака. Фрина вспомнила, что он был в ее списке достойных внимания горожан, опустила карточку в сумку и обратила внимание к проповеди. Она была, к счастью, не слишком длинной и посвящалась в основном долгу христианина. Фрине довелось выслушать уже столько проповедей о долге христианина, что она могла угадать почти каждое слово. Этим она и забавлялась некоторое время, любуясь витражами, которые переливались, как бриллианты в лучах утреннего солнца. Проповедь плавно перешла в исповедь, и Фрина абсолютно честно призналась, что совершила то, чего не должна была, и не сделала того, что следовало бы. Служба продолжалась, а Фрина вспоминала время, проведенное в Париже, на левом берегу Сены, где она делала так много того, чего не следовало, и это было так приятно. А потом припомнила, как в одном парижском кафе какой-то малыш поставил шах и мат Марселю Дюшану. Марсель Дюшан, годы жизни 1887-1968, это французский художник, крупнейший представитель сюрреализма и дадаизма. «Это стоит некоторого количества маленьких прегрешений», — подумала Фрина. Она спешно поднялась для последнего гимна, и церковь постепенно начала пустеть. Господин Сандерсон предложил ей руку, Фрина опиралась на нее. «Кажется, я уже оставила карточку вашей жене, сэр», — улыбнулась она. «Уверена, что мы еще встретимся». «Надеюсь, мисс Фишер», — ответил депутат парламента глубоким, звучным голосом. «Мне всегда нравились девушки, которые умеют петь. И, кроме того, я, кажется, знал вашего отца». «Неужели, сэр?» Фрина ничем не выдала ужаса по поводу того, что ее пролетарское происхождение выплывет наружу, и депутат парламента оценил ее мужество. «Да, я был представлен ему, когда он уезжал в Англию. Ему не хватало денег на дорогу. Я был рад ему помочь». «Надеюсь, сэр, он не забыл отдать вам долг?» — холодно спросила Фрина. Господин Сандерсон потрепал ее по руке. «Конечно, нет. Зря я об этом вспомнил. Я могу сопровождать вас, мисс Фишер?» «Нет, сэр, я иду в больницу королевы Виктории. Возможно, вы подскажете мне дорогу». «Идите прямо по этой улице, мисс Фишер. Поверните на Little Lonsdale Street, а там на Mint Place. сразу после здания ратуши. Отсюда не больше 800 метров». «Спасибо, сэр», — улыбнулась Фрина. Затем она высвободила руку и ушла, немного обиженная и огорченная. Если ее отец оставил долги чести по всему Мельбурну, ей будет довольно трудно обосноваться в местном обществе. И все же ей понравился господин Сандерсон, депутат парламента. Искренность его голоса и спокойные, непринужденные манеры — достоинство для любого политика. И он может пригласить ее на обед в клуб «Мельбурн», бастион, который Фрина намеревалась взять. Она взобралась по холму к музею, с некоторыми трудностями нашла «Минт Плейс» и представилась регистратору в обшарпанном здании больницы, приятно пахнущем карболкой и молоком. Оно состояло наполовину из дерева, наполовину из кирпича, и, казалось, возникло скорее в результате мимолетного стимула, чем тщательного планирования. Внутри стены были выкрашены в лютиковый желтый и белый цвета. Явилась доктор Макмиллан. Она была в белом халате, который очень ей шел, и в мужских брюках под твидовым жилетом виднелись белые воротничок и галстук. «Идемте, моя дорогая, я покажу вам приемное отделение и детскую палату, а потом мы пойдем обедать», — бросила доктор Макмиллан через плечо, уже поднимаясь по обитым линолеумом ступенькам со скоростью бегуна. Несмотря на возраст и грузность, доктор Макмиллан была крепка, как бык. Женщины благополучно поднялись наверх, и доктор Макмиллан открыла выкрашенную краской дверь, за которой оказалась небольшая, с белыми стенами, комната без окон, где стояли лишь кушетка, стул, письменный стол и шкаф с медикаментами. «Маленькая, но вполне приличная», — прокомментировала доктор. «Теперь в детскую». «Расскажите мне, — попросила Фрина, — как появилась эта больница для женщин? Ее построили на пожертвование старой королевы?» «Это удивительная история, Фрина. Такое могло случиться только в молодой стране. Две женщины-врача основали практику здесь, в Мельбурне. Но высшее медицинское начальство, будучи тогда таким же закоснелым и консервативным, как и сегодня, не разрешила им отравлять стерильный воздух больниц. Медсестры — да, врачи женского пола — нет. Поэтому они основали больницу в здании Уэльской церкви, единственном помещении, которое смогли получить. С тех пор я стала теплее относиться к уэльсцам. В больнице был всего один кран с водой, один стерилизатор и, очень скоро, гораздо больше пациентов, чем туда помещалось». Женщины спали на полу, каждый час принимали роды. Но им нужен был не просто родильный дом. Они подали прошение об организации больницы. Разумеется, парламент отказал им в финансировании. Поэтому они послали прошение королеве. И все женщины Виктории собрали для нее по шиллингу. И тогда старая королева, благослови ее Господь, дала им разрешение и право именоваться больницей королевы Виктории. К сожалению, это здание выстроено из рук вон плохо. Через несколько лет мы переедем в новое, а этот приют снесем до последнего камня. Раньше здесь была школа для гувернанток. Сюда, Фрина, здесь детская палата. Вы любите младенцев? Фрина рассмеялась. Нет. «Абсолютно. Они не такие симпатичные, как щенки или котята. Честно говоря, они мне кажутся пьяными. Взгляните хотя бы на этого. Он как будто уже пристрастился к джину». Она указала на нетвердо стоявшего на ножках малыша с широкой бессмысленной улыбкой, который безуспешно пытался достать большой клубок шерсти. Фрина подняла клубок и вручила его ребенку. Он тут же принялся махать ручкой и что-то лепетать. Элизабет взяла продолжавшего лепетать малыша на руки и приласкала. «Ни капли материнского инстинкта?» — хитро спросила она. «Ни капли», — улыбнулась Фрина и пожала маленькую пухлую ручку ребенка. «Прощай, кроха. Надеюсь, твоя мама любит тебя больше, чем я». «Может, и так», — сухо произнесла доктор. но она все равно его бросила. Хорошо, хоть оставила его нам, а не какой-нибудь особе, промышляющей воспитанием за деньги, которая уморила бы его голодом. «Сколько их здесь?» — спросила Фрина, затыкая уши, потому что один из малышей заплакал, и это немедленно передалось остальным, так что детская палата наполнилась яростными воплями. «Около 30. Сегодня спокойный вечер», — ответила доктор. Она усадила ребенка в кроватку, вывела оглохшую Фрину из детской и повела вниз по ступенькам к отделению. Ряды белых застеленных кроватей простирались до бесконечности. Некоторые из них были отгорожены желтыми складными ширмами. Большая часть деревянных, выкрашенных белой краской тумбочек, несла на себе какие-то отпечатки индивидуальности, фотографии, книги или цветы. Пол был безупречно чист и натерт до блеска, а вдоль всей комнаты стоял длинный стол с чистым бельем, подносами и прочими необходимыми предметами. «Знаете, он удивительный человек», — произнесла доктор, остановившись у 7-й по счету кровати. «Привез сюда эту бедняжку. Она потеряла сознание в его такси». Сесс встал, осторожно выпустил руку Элис и склонил голову. Пробудившись, Элис увидела перед собой элегантную даму и улыбнулась. «Здравствуйте. Как вы себя чувствуете?» — спросила Фрина, испытывая прилив нежности к девушке. «Лучше», — прошептала она. «Я скоро поправлюсь». «Точно», — медленно произнес Сесс. «Спать хочется», — пробормотала Элис и снова погрузилась в сон. Сесс присел рядом и взял ее за руку. «Что с ней случилось?» — поинтересовалась Фрина, когда они немного отошли. «Нелегальный аборт. Это чудовище, неумелый мясник, едва не убил ее, да еще, по ее словам, изнасиловал». «А полиция?» — вздрогнув, спросила Фрина. «Говорят, что ничего не смогут сделать, пока кто-нибудь не обнаружит логово этого ублюдка. Похоже, таксист и его приятель вышли на поиски. Они приняли эту историю очень близко к сердцу». «Вы ведь узнали его, Фрина?» «Конечно. Это приятель Берта, Сесс. Думаете, он не виноват в ее состоянии?» «Естественно, сначала я так и подумала. Но, пожалуй, это не так. Его приятель говорит, что никогда не видел эту девушку до того, как тот человек посадил ее в их такси на Лонсдейл-стрит». «Она будет жить?» — спросила Фрина. «Надеюсь», — ответила доктор Макмиллан. «Так вот, я знаю отличное место, где можно перекусить. Идемте же, а то я снова на что-нибудь отвлекусь, и мы не пообедаем до следующей недели». Доктор быстрым шагом направилась к небольшой, но опрятной молочной, с каменными стенами и выскобленными столами соснового дерева, и выдвинула стул. «Чудесное местечко. Хозяйка печет отличные пироги, а кофе здесь — просто праздник для души. Госпожа Джонс!» — крикнула она через перегородку. «Обед и кофе, и побыстрее, пожалуйста». Ответ из соседней комнаты указывал на то, что доктор Макмиллан прежде уже давала о себе знать. «Хорошо, доктор, не волнуйтесь». Фрина отложила сумочку и закурила. «Вижу, тут смирились с вашими брюками, Элизабет», — заметила она. «Да еще бы, и без единого звука». Доктор Макмиллан провела широкой рукой по коротко стриженным волосам с проседью. «Ведь у них тут потрясающая коллекция пациенток». «А вот и кофе». Кофе принесли в высоком кофейнике вместе с горячим молоком и сахарным песком. Фрина наполнила чашку и отпила глоток. Кофе и вправду был отличный. Настоящий черный, без примесей. «Ну, а вы чем занимаетесь, моя дорогая?» — поинтересовалась доктор. «Устраиваюсь. Я наняла служанку», — ответила Фрина и рассказала доктору Макмиллан о Дороти. «Наверное, куплю себе самолет. Возможно, новый Авро». «Всегда хотела спросить вас, Фрина, как случилось, что именно вы ответили на мой призыв о помощи во время эпидемии гриппа? Я совершенно опешила, когда увидела, как вы выбираетесь из самолета. «Очень просто», — ответила Фрина, потягивая кофе. «Когда вы позвонили, на авиабазе были только я и механик. И два самолета, оба уже довольно побитые войной. В деревне в тот вечер были танцы, и все мужчины отправились туда. Поэтому я уговорила ирландца Майкла завести двигатель старенького Бристоля. И отправилась в путь. Я подумала, что это будет самым верным решением. И я нашла вас, так ведь?» «Да, и как раз вовремя. Никогда в жизни мне не было так страшно. Ветер и буря, волны вздымались вверх, стремясь затянуть нас под воду. Ну и путешествие. Клянусь, в тот день я посидела. А вы были само спокойствие, даже когда компас забарахлил». «В воздухе нет смысла волноваться», — произнесла Фрина. «Эта стихия волнения не прощает. И решение менять бесполезно. Если так можно выразиться, уж если ты наверху, значит, ты наверху». «Ну да, если ты внизу, значит, ты внизу. Представить не могу, как мы нашли тот остров, и тем более, как мы на него приземлились». «Да, было сложновато, поскольку я ничего не могла разглядеть из-за брызг воды и ветра. И на острове был всего один длинный пляж для посадки. Я боялась, что мы снижаемся слишком быстро, и не надеялась, что снова найду этот пляж. Ветер был слишком сильным, поэтому я просто пошла на снижение. Вот почему мы так долго катили вдоль берега. Но это было хорошее место для посадки. У нас осталось еще, по крайней мере, 300 метров после полной остановки». «300 метров», — едва слышно повторила доктор Макмиллан. «Пожалуйста, подлейте мне кофе, дорогая». «Настоящую храбрость в этом приключении проявили вы», — заметила Фрина. «Я бы ни за что не решилась одна войти в эти коттеджи со всей их грязью, смрадом и трупами. Ни за что на свете, если бы вы не потащили меня за собой. Мне все еще снятся по ночам эти коттеджи». «Фермы», — поправила ее доктор Макмиллан. «И напрасно вы так пугаетесь. Как говорила моя бабка-горянка, а с высоты ей было виднее, не волнуйтесь о мертвецах, опасайтесь живых. А она была мудрой женщиной. Ни я, ни вы мертвым уже не поможем. Бедолаги. Но мы нужны живым. По крайней мере, 30 душ на этом острове, Фрина, молятся за нас. А что касается храбрости, моя дорогая, кто взобрался на холм этой Божьей земли, выследил и убил одно из его созданий, чтобы сварить бульон?» Фрина вспомнила трепет, с которым она пробиралась к стаду горных коз через туман и болото в компании симпатичного шотландского парня. Рассмеялась и отказалась от лавров этой победы. Они с удовольствием съели пирог с яйцом и беконом, и Фрина в отличном настроении прогулялась пешком до Виндзора. Она внимательно осмотрела холл отеля, нашла на книжной полке Геродота и забрала его с собой в номер. В комнатах все изменилось. Дороти вернулась в отель и явно потратила добрую пару часов, складывая, развешивая и сортируя одежду, расставляя по парам обувь и подшивая оторванные подолы платьев. Небольшая стопка аккуратно заштопанных чулок лежала поверх одной ручки кресла, а другую украшала нижняя юбка Фрины. Огромную дыру в подоле, напоминание о каком-то неуклюжем партнере по танцам, Дороти зашила так аккуратно, что шов был почти незаметен. Фрина в некотором удивлении опустилась на единственный свободный стул. «Хорошо пообедали, мисс?» — спросила Дороти, показавшись из своей спальни, где она расчесывала волосы. «Да, спасибо. Я вижу, ты здесь трудилась как пчелка. Как ты справилась с карточками?» «Все в порядке, мисс. И еще я забрала с вокзала свои вещи. Вот остатки денег на такси». «Оставь себе, Дороти. У женщины должно быть немного денег в запасе. Ты не забыла пообедать?» «Нет, мисс. Да, вот еще для вас записка. Ее принесли около часа назад. — сказала девушка, передавая Фрине сложенный лист бумаги. «Спасибо, Дороти. Сейчас мне ничего не нужно, так что продолжай заниматься своей прической». «Ты искусно штопаешь», — добавила она. «Почему ты решила пойти в служанки?» «Так захотела мама», — ответила Дороти. «Нехорошо девушке идти работать на фабрику или в магазин». «Понятно», — ответила Фрина. Работа на фабрике все еще считалась чем-то неприличным. Фрина развернула письмо. Наверху безвкусными и вычурными золотыми буквами было написано имя Крайер, а под ним адрес, разумеется, Турак. Это самый богатый район Мельбурна. Почерк тоже был напрочь лишен изящества. Текст нацарапали фиолетовыми чернилами поперек страницы. «Окажите нам честь своим присутствием на скромном званом ужине завтра вечером. Мелани Крайер». Приглашение не сулило ничего хорошего. Фиолетовые чернила и никаких указаний относительно времени и формы одежды. Под золотыми буквами нашелся номер телефона. Фрина сняла трубку и обратилась к оператору. «Турок 325», — проговорила она и услышала жужжание, а затем несколько странных хлюпающих звуков. Потом в трубке раздался женский голос, сказавший на чистейшем донегольском диалекте. «Дом Крайеров. Кого вам позвать?» «Это Фрина Фишер. Госпожа в Крайер дома?» Когда служанка сообщила о звонке кому-то явно стоявшему рядом, Фрина услышала, как этот кто-то выхватил трубку из рук женщины. «О, мисс Фишер, как мило, что вы позвонили!» — воскликнул хрипловатый голос на том конце провода. Фрина тут же возненавидела этот голос, но отвечала радушно. Она приняла приглашение и поинтересовалась, в какое время и в каком платье ей следует появиться в доме Крайеров. Время оказалось 8 часов, а платье — вечерним. «Мы, наверное, покажемся вам такой деревенщиной, мисс Фишер». Фрина вежливо не согласилась, что потребовало от нее некоторого усилия воли, и повесила трубку. «Если таковы сливки мельбурнского общества, — подумала она, — то расследование будет совсем невеселым». Фрина откинулась на спинку стула и обратилась к служанке. «Дот, я хочу задать тебе один вопрос. Подумай как следует». Фрина помедлила, прежде чем продолжать. «Ты знаешь один адрес?» Дот выронила шкатулку с драгоценностями, которую держала в руках, и серьги рассыпались по всему ковру. «Ох, мисс!» — выдохнула она. «Неужели вы залетели?» «Нет, я не беременна, но я ищу человека, который делает аборты. Так ты знаешь этот адрес?» «Нет, мисс, не знаю», — упрямо сказала Дот. «Я таких вещей не одобряю. Ей следует выйти за него и сделать все честь по чести. Это операция. Она опасна». «Знаю, что опасно. Этот человек едва не убил знакомую моих друзей-таксистов, и я хочу отстранить его от дела. Он обосновался в городе, где-то неподалеку от Лонсдейл-стрит. Ты можешь спросить о нем кого-нибудь из своих знакомых?» «Ну что же, мисс... Если это правда, я вам помогу. У меня есть подруга, Мюриэль Миллер. Она работает на консервном заводе в Фицрое. Она может знать. Не все заводские девушки ведут себя порядочно. Вот почему мама не хочет, чтобы я там работала». «Понятно. Твоя подруга Мюриэль замужем? Ей можно позвонить?» «Нет, мисс, она живет с родителями. У ее отца магазин сладостей. Там должен быть телефон, но я не знаю номера», — растерянно заключила Дот, продолжая ползать по полу в поисках сережек. Пока Фрина искала номер в телефонной книге, Дот обнаружила последнюю пару. «Она сейчас дома?» «Наверное. Днем она помогает отцу в магазине». Фрина набрала номер и передала трубку Дот. «Господин Миллер?» «Это я, Дот Уильямс. А можно поговорить с Мюриэль?» «Спасибо». Она помолчала несколько секунд, а потом, задыхаясь, заговорила. «Алло? Мюрель? Это Дот. Я получила новую работу и теперь живу в Виндзоре». «Да, мне повезло». «Я все расскажу тебе завтра, когда пойду навестить маму. Ты сможешь ко мне прийти?» «Хорошо». «Мюрель, а у тебя есть один адрес?» «Нет, не для меня, клянусь, это для одной моей подруги». «Нет, я могу доказать. Так что, ты сможешь его узнать?» «Ладно, до завтра. Спасибо, Мюрель, до свидания». «Она сказала, что узнает, мисс. Мы встретимся завтра. Но как мы поймем, что это он?» «В Мельбурне не так уж много специалистов по абортам», — мрачно заметила Фрина. «Если понадобится, я обзвоню их всех. Ну а теперь я собираюсь поужинать».